Глава вторая. Военные рассуждения. Прежде чем решить, где строить города, оцени плодородие или скудость почвы. Возведи городские стены сообразно местности. Размер города должен быть согласован с численностью населения. Численность населения должна быть согласована с имеющимся количеством продовольствия. Если эти три вещи взаимозависимы, то оборона города будет крепкой изнутри, а снаружи ты будешь побеждать в бою. Побеждать в бою снаружи ты будешь от того, что хорошо подготовлен внутри. Победа и подготовка к ней взаимозависимы. Они в точности подходят друг другу, как две половинки ярлыка. Развертывание войска должно проходить в такой тайне, как будто в глубине земли, так незаметно, как будто в небесных высотах. Снаружи казаться слабым, но таить великую силу внутри. Когда эта сила выпускается на волю, то никому не кажется неуместным, если войско выступает повсеместно, и никому не кажется избыточным, если войско используется узко. Тот, кто просвещен в области запретов, помилований, обучения и предупреждения, сумеет привлечь и посадить на землю переселенцев и освоить большие сельские угодья. Если земли обширны и обрабатываются, то государство богато. Если народ многочисленен и хорошо подчиняется, то государством правильно управляют. Если государство богато и им правильно управляют, то, несмотря на то, что люди не снимают колодок с колесниц и не обнажают своего оружия, благоговение по отношению к ним повсеместно побуждает к порядку. Поэтому говорят, что победа войска происходит из предпринятых политических мер. Если победы одерживаются без применения оружия, это победа правителя. Если победа достигнута после развертывания войска, то это победа военачальника. Войско нельзя собрать просто из-за того, что разгневался. Если победу можно предсказать, то можно собрать войско. Если победу нельзя предсказать, то нужно прекратить собирать войско. Если беда приходит с расстояния в сотню ли, то нельзя готовиться к войне целый день. Если беда приходит с расстояния в тысячу ли, то нельзя готовиться к войне целый месяц. Если беда приходит изнутри страны, то нельзя готовиться к войне целый год. Что касается главнокомандующего, то небо свыше не сдерживает его, снизу земля не связывает его, и в середине люди не управляют им. Он должен быть невозмутимым, чтобы не поддаваться гневу. Он должен быть неподкупным, чтобы его нельзя было соблазнить богатством. Если его ум смутится от волнения, глаза ослепнут и уши оглохнут, то из-за этих трех пороков вести людей в бой будет слишком трудно. Куда бы ни отважилось направиться хорошо обученное войско, будь это окольные тропы, запутанные подобно овечьим внутренностям, или дороги, ухабы на которых похожи на зубья пилы, обвивающиеся вокруг гор или спускающиеся в долины, оно всегда одержит победу. Будь оно развернуто в круговое построение или четырехугольное, оно одержит победу. Сильное войско подобно горам, подобно лесам, подобно рекам и могучим потокам. Сильное войско должно быть легким, как ревущий огонь. Подобно глиняной стене оно давит на врага. Подобно облаку оно окутывает его. Оно не позволяет вражескому войску рассеяться, а если оно рассеяно, то не позволяет ему собраться вновь. Левый вражеский фланг не может прийти на помощь к правому, а правый вражеский фланг не может прийти на помощь к левому. Воины должны стоять, словно деревья. Лучники должны атаковать, подобно тому, как козел бьет своими рогами. Каждый, без исключения воин, должен иметь высокий боевой дух и проявить храбрость. Отбросив все сомнения, стойко и пылко, нужно решительно идти вперед».